Глава 23. «Командир, Стрижов прихватил с собой наших при отступлении», — резко произнес Батуми, едва я принял вызов. Я замер как вкопанный, пытаясь осознать услышанное, но уже через секунду резко спросил: «Кого?» «Люкзмиев с его зазнобой», — начал перечислять Батуми. «Капитанша твоя из УКЖ. Еще 6 человек. Наши не успели отследить. Сейчас ищут». «Подробности», — едва ли не прорычал я. Как оказалось, произошло это в тот момент, когда я беседовал с Косимовским и генерал-майором. Эти твари, Косимовский и генерал-майор, притащили в своем кортеже глушилки. Похоже, рассматривали возможность ведения против нас боевых действий, но вовремя одумались. Из-за глушилок мы не смогли получить сообщение из дома в режиме онлайн. Правда, Батуми быстро понял, что сигнал глушит, и на всякий случай отправил пару скрытников со средствами связи подальше от имения Булатовых. Но конкретно в этот момент дом уже не пытался связаться с нами. В общем, сообщение чуть запоздало. К текущему времени остатки войск Стрижовых разрозненно отступили, а их командир, старший из братьев, богоподобный воин Лев Богданович, с небольшим отрядом отделился от всех групп, отступающих первыми. Его местоположение нам неизвестно. Пленники при нем. «Как я понял», — хмуро резюмировал Батуми, «этот гад не хотел вновь уходить с пустыми руками и выжил максимум из ситуации. Прихватил тех, кто был слабее него и был у него под рукой. Хотя, полагая о том, что капитанша и змей с Машкой и твои ближники, Стрижов знал заранее». «Я понял тебя», — ответил я хмуро. «Оставь тут несколько ребят для виду и быстрой связи с нами, а сам с остальными возвращайся в имение. Я отправляюсь вперед». Прекратив сеанс связи, я недовольно посмотрел на Аристарха Булатова, все это время стоявшего рядом со мной. На его лице застыла странная гримаса. Он будто лимон целиком только что съел, а сейчас пытается про себя ответить на вселенские вопросы, вроде «тварь ли я» или «можно бабку топором хлопнуть?» «Что?» — спросил я резко. «Слышал часть вашего разговора», — признался он. «Как я понял, у вас проблемы со Стрижовыми, и вы не знаете, где их искать. Я... честь не дает мне рассказать о тех, с кем я только что сражался бок о бок. Но... проклятие! Не мне сейчас говорить о чести. Я в огромном долгу перед вами, еще даже не начал выплачивать долг. Род важнее. Я предоставлю вашему командиру имеющуюся у меня информацию о местах в Новосибирске, где могут скрываться войска Стрижовых». «Благодарю», — сдержанно кивнул я и протянул ему руку. «До встречи, князь». Спустя пару минут мы с Фаей, поддерживая невидимость, уже неслись по рассветному небу в сторону имения. Спрыгнув со спины драконихи, я приземлился возле целебного источника и вернулся в мир, чем переполошил бойцов, дежурящих возле тяжело раненых. Тут же через поле начал лечить тех, кто отмокал в целебной воде. «Велите тащить сюда следующую партию», — сказал я дежурным гвардейцам и кивнул на источник. «Этих скоро можно будет вытаскивать». Фая сразу же отправилась к своему детенышу и яйцам. Я сказал ей, что дракончик Лютик даже после рождения связан с энергетическими системами имения. То есть он может свободно летать где угодно по миру, но дома он способен поглощать энергию из имения и становиться на родной земле заметно сильнее, что очень удобно во время защиты. Однако же во время защиты и призраки жрут энергию, как не в себя. Что это значит? Лишь то, что когда на нас нападают и какое-то время после, драконьи яйца получают гораздо меньше энергии, чем им нужно. Энергия идет бойцам. Вот сейчас беспокойная мать рванула проверять, все ли в порядке. Но проблем быть не должно. Минимальный энергетический резерв для яйцекладки у меня предусмотрен. «Привет, граф. Спасибо за службу». Не переставая лечить раненых, сообщил я графу домовому. «Приветствую, мой принц. Для меня честь служить вам». «Сообщи, пожалуйста, моей невесте, что я вернулся. Через полчаса буду в лазарете, а до тех пор меня не беспокоить». «Сделаю». После этого я целиком и полностью сконцентрировался на лечении раненых. «Дорогой, с возвращением!» Кристина, не стесняясь посторонних взглядов, бросилась мне на шею, когда я подходил к лазарету. Она так тепло и жарко меня обняла, что я позволил себе забыться в ее объятиях и насладиться моментом. Правда, всего лишь на 2 секунды. «Я тоже рад тебя видеть. Идем», — проговорил я, взяв невесту за руку и поведя внутрь лазарета. Я тут же просканировал ее состояние. Энергоканалы Кристины были перетружены, но повреждений на ее теле я не обнаружил. Сразу же влил в Кристину немного семейного дара ради общего восстановления. «Ох», — тихо выдохнула девушка и покосилась на меня. «Да, ты всегда в первую очередь заботишься о раненых. Мне очень нравится эта твоя черта. И от твоей поддержки людям становится легче». Она тепло улыбнулась мне. А дальше мы ходили по лазарету, я говорил слова благодарности бойцам и лечил, лечил, лечил. К этому моменту в мое сосредоточение вернулась Фая, убедившаяся, что с детишками все в порядке, и поделившаяся с яйцами своей энергией. С Фаей лечить больных было легче. Мы могли делить концентрацию на 2 наших сознания. А скоро, я надеюсь, смогу добавить в общую кучу еще одно. «Да все, хорош. Нормально все сделал. Почти заросло», — услышал я ворчливый голос одной рыжей баронессы. «Ну», — попытался возразить ей целитель. «Иди уже к остальным», — рявкнула она, поймав мой взгляд. Пожарская сидела в самом тихом уголке лазарета за круглым столиком. Перед главой моей избы стоял ноутбук и чашечка кофе. Орудовала баронесса лишь левой рукой, правая висела на перевязи. «Мой любимый граф, я знала, что ты сюда придешь. Вот и ждала тебя твоя покорная вассалова вместе встречи», — расплылась она в улыбке. Слева от меня раздался приглушенный вздох Кристины. Моя невеста обреченно закатила глаза. «Правильно сделала», — спокойно ответила я Пожарской, полностью сконцентрировавшись на ее лечении. Разодранная рука баронессы была худо-бедно восстановлена, но все же стоит ускорить процесс. Однако же главной проблемой была не рука, а горло Яры. Целители даже не понимали, какая опасность угрожает их пациентке, целиком и полностью концентрируясь только на видимых повреждениях. Горло. Я до сих пор периодически провожу целительские сеансы для Пожарской. Вскоре она сможет без страха и последствий использовать все свои силы на максимум. Однако же сегодня этого делать пока не стоило. «Спасибо тебе», — серьезно произнес я, глядя в ее светло-карие, почти оранжевые глаза. Слева от меня молча кивнула Кристина, всецело присоединяясь к моим словам. «А», — удивилась Яра, — «я думала, ты, граф, будешь на меня ворчать. Типа сперва не угадала, где будут держать твоего лысого военачальника, потом здорово подставилась во время боя и, хоть и сражалась поблизости, не уберегла твою окажешную подружку, другого лысого и прочих неудачников». «Эй!» — прикрикнул я. «Не надо так о товарищах». «Да я ж по-доброму», — хмыкнула Яра. «Ну?» И очень серьезно уставилась на меня. Я тяжело вздохнул и ответил. «Не буду я на тебя ругаться. Незачем. Я прекрасно осведомлен о твоей силе и боевом опыте. Значит, понимаю, что раз тебя так потрепали, то ситуация была очень тяжелой. И ты явно сделала все, что могла. Без тебя нашим товарищам было бы гораздо хуже». Пару секунд Яра внимательно смотрела на меня, а затем лучезарно улыбнулась и вздернула носик. «Ты прав, я такая». Позади нас послышались знакомые шаги и раздался сильный мужской голос. «И все же, хоть мы были готовы к этому, хоть знали, чего ожидать, знали, кого стоит опасаться, враг смог нас неприятно удивить. Прошу прощения, господин, я был здесь и не смог этого предотвратить». Под конец своей речи барон Петр Воробьев склонился в поклоне. «Подними голову, Петя», — ответил я ровно. «Порой бывает, что тебе кажется, что все предусмотрено, но что-то идет не так. мы смогли победить малой кровью. Более того, из гвардейцев никто не умер, а безвозвратные потери среди наемников минимальны. Объективно, это огромный успех». «Благодарю, господин», — сдержанно проговорил он. «Но субъективно...» «А субъективно», — перебил его я, сверкнув хищной улыбкой. «Мы вернем наших товарищей живыми, будь уверен». «Яра, ты ведь как раз этим занималась, поисками?» «О, да», — оживилась Пожарская, и я почувствовал ее бушующие эмоции. Ей не терпелось скорее смести врага. Всем своим естеством она желала сорваться с места и принести на голову обидчиков яростное пламя. «У меня были зацепки, так еще и наш лысый военачальник скинул несколько координат. Плюс, ты не поверишь, но мне позвонил граф Хорькин и вежливо сообщил, что знает, куда отступила часть бойцов Стрижовых». «Хорькин?» — удивился Воробьев. «После того, как их род проиграл нам в войне, их новый глава то и дело выказывает нам лояльность подобными услугами», — пояснил я, думая над следующим шагом. «Ага», — кивнула Пожарская. «Ушлый тип. Знает, откуда ветер дует. В общем, у нас есть адреса, мой любимый граф. Если род Белозеровых готов действовать максимально жестко и нагло, их нужно бы проверить». «Именно к этому род Белозеровых и готов», — произнес я, чувствуя, что в груди начинает клокотать ярость. А вот живое воплощение ярости, Яра Пожарская, вдруг полыхнуло сильной эмоцией, которую я мог бы охарактеризовать как неуверенность и напряжение. Странно, ведь на лице баронессы до сих пор надменное и хитрое выражение. О, посмотрела мне в глаза, будто бы с мольбой. «Дорогая Петя, не оставите меня на минутку с главой нашей СБ», — вежливо попросил я. Разговор с Пожарской был недолгий. Более того, пока я находился в лазарете, на базу вернулся Батуми. Этот ушлый тип начал формировать разведывательно-наступательные отряды, еще пока ехал от Булатовых. В итоге, спустя минут 20 сил рода Белозеровых плюс отряда ЧВК «Клинок скорби» вновь покинули территорию моего имения. Глубоко растворившись в мире, я прошел сквозь стену казарм и пробежался по коридорам, заглядывая в комнаты. Большинство из них пусты, а на плацу здесь тренируются только гвардейцы хозяев этой земли. Следов Стрижовых в этом месте нет. «Понятно, вычеркиваем адрес». Выйдя на улицу, я вскочил на спину невидимой Фаи, и мы поднялись в воздух. Я отписался в командный чат, что проверил адрес, и он оказался чист. Прочел недавнее сообщение в чате от Розы Сушиловой. А вот ей повезло обнаружить небольшую группу бойцов Стрижовых и союзников на территории военной базы одного новосибирского баронского рода. До этой ночи я никак не пересекался с данным родом. «Действуйте», — велел я, полетев на следующий адрес. Мы разделили адреса между лучшими нашими скрытниками, так чтобы у каждого они были рядом. Перед тем, как брецать оружием, необходимо убедиться, что хочешь брецать в правильном месте. «Не почувствовала до сих пор ее хранитель стихии?» — спросил я у Фаи. «Опа, если почувствую, тебе скажу первому», — проворчала дракониха. Что-то в ее ворчении мне не понравилось. Так-то мохнатая постоянно ворчит, но обычно делает это как-то более миролюбиво. Сейчас же я чувствую какое-то злое раздражение, измученную усталость. Что это? «В чем дело, Фая?» — как можно теплее спросил я. «Ни в чем», — отрезала она. «Последнее время после нашего возвращения из Парижа ты порой себя странно ведешь», — осторожно сформулировал я мысль. «Ой, все, опа, хорош уже». «Во время перехода через хаос, помимо усиления, ты подхватила еще что-то». «Опа, завязывай ядрить тебя в дышло. Сейчас нужно найти твою самку номер один, младшего самца с его самкой и остальных членов стаи. Заодно еще раз надрать задницу родичу самки номер три. Пожалуйста, сконцентрируйся на этом и не отвлекай меня». «Мы еще вернемся с тобой к этому разговору». «В пещеру всей стаи вернитесь сначала, потом посмотрим». Я не стал с ней дальше спорить, принявшись разбирать сообщение на телефоне. О, новое пришло. и отправитель такой знаковый — Певк. «Привет, братишка. Ну, вы отожгли этой ночью. За несколько часов объявили войну графскому роду, победили его, получили объявление войны от княжеского рода. И судя по тому, что в интернете гуляют фотографии раскуроченного главного поместья Булатовых, их тоже победили. Я бы пошутил, что ты решил подмять под себя Новосибирскую губернию. Но ведь это и не шутка. А тут еще и его главы губернии нарисовался. Скажи, ты всерьез решил пободаться до конца с фракцией нашего братишки Мишки?» Прочитав полотнище от седьмого царевича, я хмыкнул и коротко ответил. «Если потребуется». Увидел надпись «Певк печатает», и вскоре прилетело новое письмо. «Не надумал уже, наконец, выйти из тени. Я тебя поддержу. Полагаю, Влад тебя поддержит. К тому же среди аристократов есть много тех, кто выразит тебе поддержку. Не говоря уже о том, что в народе имя Максима Белозерова очень популярно. Рано еще. Ха, ну да, ну да. Нужно больше популярности у народа. Больше поддержки. Настрой-то понятен, но... Брат мой, до 10 лет со смерти нашего папеньки остается все меньше и меньше времени. Миша развернул бурную деятельность, успешную, должен признать. Пока все ведет к тому, что он станет достойным. Хотя... Этот гад просто поставил многоточие в конце. Я усмехнулся и написал. «Сегодня на завтрак запеканку на маскарпоне ел. Отличная штука. Рекомендую». «Эй, я ожидал другой реакции. Короче, сейчас кажется, будто Михаилу вряд ли кто-нибудь сможет помешать занять трон. Но лично я верю, что мои братья под конец устроят веселую кучу малу. Плюс один. Значит, тоже думаешь, что куча мала все ближе? Ясно. Максим, я буду надеяться, что ты переживешь ее. Я буду очень горевать, если ты сложишь голову». Я хотел написать что-нибудь саркастичное, но не стал. Мне показалось, что даже через экран смартфона я чувствую всю искренность Певга. Странное дело. Я уверен, что переписываюсь с тем самым человеком, с которым мое тело, пилотируемое энергетическим болваном и осколками личности, в детстве носилось по коридорам императорского дворца. Пожалуй, у меня в самом деле имеются теплые братские чувства к моему собеседнику. «Ты тоже не помри, и вообще ты обещал мне свадьбу устроить». Еще некоторое время мы переписывались с Певгом, а затем Фая сообщила, что мы почти у цели. Я попрощался с братцем и, глубоко растворившись в мире, спрыгнул на территорию баронского рода Ипатовых. Небольшая тренировочная база для бойцов граничила с основным имением Ипатовых, примерно как у меня, но земли у Ипатовых поменьше. При том, что народу внизу хватает. Я бежал базу и убедился в том, что это наши клиенты. Часть бойцов Стрижовых и их союзников укрылась именно здесь. Зализывают раны, ждут дальнейших указаний. Позвав Фаю, я поднялся в воздух и вновь достал смартфон. В командном чате указал адрес и написал: «Высылайте войска».